Борис Изюмский. Зелен камень. Исторические повести. Ростов-на-Дону. Ростовское книжное издательство. 1985 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Зелен камень. Глава первая. Смерть императриц. Вдова в бозе почившего Петра Великого, всепресветлейшая, державнейшая императрица Всероссийская Екатерина, умирала трудно. Дряблое, расползшееся тело ее то курчилось в судорогах, то замирало. Голова, покрытая редкими слипшимися волосами, сунулась на край подушки. Сквозь туман глубились видения. Вот она, служанка лифлянского пастора Глюка, бежит росным утром с корзинкой на Мариенбургский рынок. Потом, поманивший сладким сном двухнедельное замужество за шведским драгуном-трубачом Паулем, русский плен, жизнь в обозе у молодого кавалерийского генерала Боура, у фельдмаршала Шереметьева, веселый баламут Алексашку Меньшиков и, наконец, царский шатер, бивачная жизнь. Петруша, гневаясь на Алексашку, как-то сказал ей: «Не окончит плутовства быть ему без головы, хоть и умна она». Ластясь, утешая, отвела Екатерина в тот раз беду. Да от себя не отвела. За 3 месяца до смерти своей прислал царь заспиртованную в банке голову ее возлюбленного, камергера Вильяма Монса. Екатерина с трудом приоткрыла веки. Над ней склонил длинное лицо князь Меньшиков. Крутые локоны белого парика почти касались подушки. «Екатерина, узнаешь ты меня?» Она отрешенно смежила веки. Меньшиков вжался в кресло у постели, голова его возвышалась над резной спинкой. Всего месяц назад исполнилось Кате 42 года. Казалось бы, жить да жить, и вот что осталось от рослой крепкой девки. Выцвели когда-то вишневые глаза, посеклись когда-то кудрявые волосы, появились морщины на щеках. Коротким оказался бабий век. Да и роды свое сделали. Из 11 чад только Анна да Лизавета в живых остались. Меньшиков с брезгливой нежностью посмотрел на Катерину. Уходила и лучшая часть его собственной жизни, когда рядом с ней и Петром сердце отстукивало искрометные годы, когда бросался в схватку с морем житейским, ломал, возводил. А теперь уходила Катерина, жена, подруга царя, умевшая развеять его дурное настроение, делившая с ним невзгоды и радости, веселая, находчивая, легко преодолевавшая неустройство походной жизни, умевшая гасить гнев своего Петруши. Но нельзя распускать нюни, надо успеть сделать все, что велят его интересы. Уже неделю умирает императрица, и Александр Данилович, имея ключ обер-камергера, почти неотлучно при ней. Ему удалось вырвать прощение своих немалых долгов казне, освободиться от следствия. Разве могла отказать ему в чем-нибудь Катерина? Ведь это он возвел ее 2,5 года назад на престол. Умирающий Петр, лишившись речи, едва успел написать на аспидной доске «Отдайте все», и рука бессильно упала. Кому? А был давен разговор. «Помру, ты, Алексашка, мой корабль дострой!» Советовался, поручал самое главное, уезжая, за себя оставлял. Да, родовитая труха не даст полной власти, разве только в обход. Когда умер царь, они заперлись в дальней комнате дворца, решая, кого возвести. Граф Петр Толстой отстаивал супругу покойного Екатерину. Голицыны Долгорукой хотели возвести на престол 9-летнего внука умершего царя, тоже Петра, полагая, что при нем их власть будет неограничена. Меньшиков немедля удвоил патрули на улицах и караулы, вызвал старого генерала Бутурлина с гвардейскими Семеновским и Преображенским полками, посулил высокое жалование, награды. Полки пришли барабанным боем, пугая уши вельмож. Иван Бутурлин, войдя с офицерами во дворец, объявил, что гвардия присягнет только августевшей вдове государя, как коронованной им при жизни. Екатерина вышла к гвардейцам. Ее встретили возгласами: «Ты делила с императором лихо, ломали походы, осушала за нас не один бокал, головы побьем, если кто пальцем тронет нашу матушку». На глазах у Екатерины выступили слезы благодарности. «Мои любезно верные, я готова исполнить волю дорогого супруга, быть матерью Отечества». «Виват, императрица Екатерина!» — доносились крики с площади и барабанный рокот. «Виват!» — бормотали заговорщики. Улыбка скользнула по тонким губам светлейшего, когда он представил этот решительный час. Сам он встал тогда рядом с Екатериной, держа обнаженную шпагу, зорко глядя в лица ее супротивников. А после того, как показалась она в окне народу, он начал пригоршнями бросать вниз деньги. Князь довольно сопнул. Вспомнилось и другое. Как давень глубокой ночью вызвал его Петр к себе. Был он нервен и озабочен, подойдя вплотную, спросил: «Вызволишь, Алексашка?» Огонь свечей метался в царевых глазах. Сам же и ответил: «Вызволишь». И поручил ему сбрасывать колокола, в пушки да мортиры переливать. Главное быстро, главное, поручик, быстро. И он, не мешкая, понимая, что делает сверхважное государственное дело, вручает Россию, помчался тараном, сметая с пути поповское отродье, кликуш, всех, кто мешал. И сбрасывал жалобно стонущие колокола, и сам их грузил на сани, вез к печам, надев кожаный фартук, раздувал огонь в горнах, лил металл в формы. За год сделал 300 орудий, и царь позже, обнимая его, глядел с нежностью и гордостью, будто своими руками вылепил птенца, и вот любовался, что сотворил. Этот сделает через не могу, вернее верного, единомыслец. Петр не склонен был к размягченным разговорам по душам, но на этот раз словно прорвалась тугая душевная плотина, и он сказал: «Умеешь ты, Данилыч, развеять мрак сомнений. Теперь загремим против шведов полезным отечеству звуком. Новое дело поручаю. Помогай надзирателю артиллерии Виниусу». А потом снова мчался Меншиков на фабрики. Суконную, парусную, кожевенную, на денежный двор, ревельскую стройку. Именем царского указа, своей неуемной энергией наводить порядок. Умирающая застонала. Александр Данилович поглядел на нее с опаской, не отдала бы душу Богу раньше, чем подпишет еще один главный указ о том, что царем становится 11-летний цесаревич Петр при непременном обручении с дочерью Меншикова Марии. Дьявол его надоумил недальновидно приглядеть для Марии молодого Петра Сапегу, сына разбитого им прикалиши литовского графа. Даже поторопился внести семье Сапеги брачный залог в 80 тысяч червонцев. Но Катерина взяла того Петьку женихом для своей племянницы Софьи Скавронской и с казны залог восполнила. Теперь Мария со временем станет императрицей, а он, считая нареченным тестем, регентом, да еще сына своего женит на царевне Натальи. Когда объявил Марии о готовящейся помолвке, о счастье, Так она дура в обморочь, а потом сутками ревмя ревела. Сапегу оплакивала. Или кто-то другой есть. Мозги курячие.